Джанг резко сокращает половую активность. Тяга к платоническому общению одинакового сексом происхождения. Так что с единоморфией H я полностью замыкался в себе. Если кто-то хочет поговорить, окей, поговорим. Но нет потребности в знакомствах. Слезая с Джанка, я всегда оказывался втянутым в период неконтролируемой общительности и болтал с каждым, кто хотел бы меня выслушать. Джанг забирает все и ничего не дает взамен, за исключением подстраховки на случай ломки. Порой я трезво оглядывал жизнь, которую сам же себе и устроил, и решал начать лечение. Когда Джанка полно, то сам факт торчания не кажется чем-то серьезным. Говоришь себе, что-то от этих уколов я больше удовольствия не получаю, слезу, как нехуй делать. Но в радужные планы вмешивается ломка, и все выглядит иначе. Примерно за год моей подсадки на джанке в Мексике я принимался за лечение раз 5. Пытался сократить число вмазок, пробовал китайское лекарство, но ничего не помогало. После фиаско с китайским методом я собрал все пакетики и отдал жене, чтобы та спрятала их и выдавала строго в соответствии с графиком. Собирать и распределять дозняки мне навязался помогать Айк, но поскольку в голове его царил хаос, он составил такую схему, что в самом начале турбился на предельном дозняке, который затем резко сокращался без постепенного уменьшения. График пришлось составить самому. Некоторое время я придерживался его, но настоящего рывка к улучшению не произошло. Тогда взял у Айка добавку, найдя предлог для дополнительных вмазок. Я понимал, что больше не хочу принимать джанк. Если бы я мог принять единственно возможное решение, то отказался бы от джанка раз и навсегда. Но это все в теории. А когда переходит от слов к делу, сил уже не хватает. Видя, как летят к чертям все составленные мною графики, я чувствовал себя ужасно беспомощным. Будто бы был уже не в состоянии контролировать свои поступки.